Строительница струн приструню. Строительница струн, приструню и эту. Обожди, расстраиваться. Всем июне ты плачешь, ты дожди. И если гром у нас на крышах, дождь в доме, ливень сплошь, так это ты письмо мне пишешь, которого не шлешь. Ты дробью голосов ручьевых мозг бороздишь, как стих. Вместительнейший из почтовых ящиков не вместит. Ты лбом обозревая дали, вдруг по хлебам, как цеп серебряный, прервать нельзя ли? Дитя, загубишь хлеб.